Это, конечно, Дронго и его помощник. Грубер опознал их. Ничего, им немного осталось. Саундерс убрал аппарат. «Нужно уходить как можно скорее», — прошептал он Марку Леннарту. «Вебер знает, кто мы». Секта палачей. Продолжение. В 1976 году комиссия ООН по правам человека опубликовала доклад, из которого яствует, что в немецкой колонии существует тайный центр пыток чилийской охранки. С разоблачениями выступили Международная амнистия и западно-германский журнал «Штерн». Но только в 1985 году Министерство иностранных дел ФРГ попросило своего посла в Сантьяго выяснить, как обстоят дела. Тот встретился с членом хунты, командующим корпусом чилийских карабинеров генералом Радольфо Станхе, который известен как близкий друг Шефера. Надо сказать, что глава секты носит титул почетного карабинера, и над колонией развивается флаг чилийских карабинеров. Ответ генерала легко предугадать. Он сообщил послу, что обнаружить наказуемые действия со стороны руководства колонии Дагнидад не удалось. В 1987 году название колонии вновь замелькало в заголовках газет. Министр иностранных дел ФРГ Геншер потребовал расследовать все обстоятельства, связанные с колонией. Колонию посетили чилийский судья и два адвоката из международной амнистии. Как сообщил потом на пресс-конференции председатель западно-германского отделения этой организации Риверкамп, выезд на место убедил его, что показания разных лиц о пытках соответствуют действительности. В феврале 1988 года было проведено публичное слушание по делу Дигнидад. К этому боннские власти побудил тот факт, что руководство колонии не пустило на свою территорию делегацию иностранных дел ФРГ, а чилийские власти не проявили особого стремления к сотрудничеству. На слушание были приглашены четверо бывших узников этой колонии. Они поведали о том, как в анклаве все еще живы и торжествуют принципы идеологии, казалось, ушедшей в прошлое вместе с Третьим Рейхом. С помощью психотропных средств маньяки ломают психику у людей, превращают их в безвольных автоматов. В отношении детей совершаются развратные действия, а в первые годы диктатуры Пиночета чилийская охранка Дина зверски пыталась здесь политзаключенных, используя их как подопытных кроликов для усовершенствования техники пыток. Лишь немногие заключенных смогли выжить и выбраться из этого ада. После слушания руководство Дигнидад попыталось представить себя жертвой марксистского заговора, но к расследованию отнеслось серьезно. Шефер и некоторые из его приближенных обратились в Сантьяго с прошением о предоставлении им чилийского гражданства, чтобы таким образом предотвратить выдачу ФРГ. И они не получили отказа, если бы не вмешалось западно-германское консульство. Поговаривают, что руководители секты подумывают о переезде на новое место, в Южную Америку или в Австралию. Еще в 1970 году, после победы на выборах Сальвадоры Альенде, Шефер и его сподвижники собирались покинуть Чили и даже купили участок земли в соседней Аргентине. Но потом времена изменились. Один из немногих чилийцев, кто осмелился во всеуслышание разоблачать секту палачей, епископ Карлос Камус. Именно он рассказал в печати о том, что в колонии чилийская секретная служба содержит и пытает чилийских граждан. Как считает Камус, дело Дигнидад не удается до конца раскрыть, пока не будет разрешена основная проблема Чили – проблема восстановления демократии. Вернер Фертнер. «Новое время», номер 34, 1988 год. Колония Дигнидад. 30 ноября 1988 года. «Будем прорываться?» — спросил Марк. «Или позвать сержанта Фрагу?» «Ты сумеешь его найти?» «Да, он остановился совсем рядом, в соседнем здании». «Тогда давай, найди его, только очень быстро». «А я постараюсь увидеть Шефера». «Зачем?» — удивился Марк. Попрощаюсь и уедем.